Глава 15. Мы знали область, где займет позицию противник. И, разумеется, заранее закопали там столько восстановленных черных кристаллов, сколько успели. И сразу после нашего залпа дернули рубильник, включающий поле. Конечно, броня вражеских танков и тяжелой техники была защищена от излучения покрытием из евгенита. Напротив них у нас были снаряды из емелина. А самое главное, ими же мы сразу поразили и скопление ставящих барьеры магов. Пламя взрывов охватило ряды противника, в ответ дали залп только немногочисленные уцелевшие и не попавшие под облучение пушки и порядка 10 БМП. Как меня учили бывавшие в подобных боях маги, я опустил навстречу летящим снарядам широкую воздушную волну, прикрыв не меньше 30 метров стены. Грянули взрывы, и меня окатило волной горячего воздуха. Но на этом все и закончилось. Снаряды не долетели до стены, а ударную волну и осколки полностью нейтрализовала магия. Я быстро огляделся и удовлетворенно кивнул. Другие наши боевые маги тоже сработали как надо. Некоторые снаряды взорвались совсем близко к стене, но для того, чтобы пробить личную броню, этого было недостаточно. А если даже кого и ранило, то ими займутся лекари. «Вырубай кристаллы!» — заорал Виктор Харитонович. «Огонь по готовности!» Черные кристаллы поработали всего лишь несколько секунд. И после того, как большая часть оружия противника вышла из строя, надобность в них отпала. Если оставить их во включенном состоянии, это помешает нашим снарядам взрываться. Грянул второй наш залп. Количество полыхающих БМП резко возросло, и еще несколько групп, ставящих барьеры магов, разнесло на кусочки. Да, все прекрасно, кроме одного. У нас, скорее всего, закончились снаряды из емелина. Вернее, они еще остались в группе Влада, но она только занимала позицию. Ну да ладно, магическое сопротивление практически полностью подавлено. И дальше можно воевать и обычными снарядами, ну и старыми добрыми усиленными рунами, калашами, естественно. Сотни наших бойцов, положив автоматы на зубцы стены, вели прицельный, насколько позволяло расстояние, шквальный огонь. Враги дали еще один залп, но это уже был крик отчаяния. Несколько долетевших до нас снарядов мы легко заблокировали, а потом наши пушки жахнули снова. «Вся тяжелая артиллерия врага подавлена», — довольно доложил, не отрывающий глаз от бинокля, Виктор Харитонович. «Они ведут огонь из автоматов, но даже если что-то случайно попадет, броню личного состава не пробьет. Что ж, моя магия для защиты больше не нужна, так что пришло время проверить, что из себя представляет мое новое ружье». Наложенные руны позволяли бить как раз максимум на 1,5 километра. Правда в том, что с такого расстояния, как выразился Петр Андреевич, удастся пробить голову, я сомневался. Ну да это и не нужно. Я положил ружье на высотой мне по грудь зубец стены. Так-так-так, повсюду огонь и дым, а в нем все бегают и кричат. Жучки подсказывают, что и Гинзоне дремлет, и отовсюду звучат его интересные предложения, вроде «бросайте оружие и сдавайтесь». Но это все не мои цели. Мне бы какую-нибудь группу. Ага, вот это подойдет. За одним из грузовиков спряталось сразу пяток бойцов, и, расположившись между колесами, они пытались стрелять по нам. Я прикинул примерно, куда дует ветер, сделал небольшую поправку и, послав на жемчужину активирующий импульс, спустил крючок. Покрытый рунами оранжевый огненный шарик вылетел из ствола и через несколько секунд грянул взрыв. В 3 метрах справа от грузовика. Да, первый блин комом. Пламя, конечно, разошлось далеко, но серьезного вреда никому не причинило. Так значит, поправочку надо брать значительно больше. Я сдвинул ствол и снова выстрелил. Есть! Жемчужина попала в самый край кузова, и грянувший взрыв опрокинул грузовик прямо на лежащих за ним бойцов. О, вон еще одна группа магов. Я снова сместил прицел и выстрелил. Наши пушки тоже не молчали, а вскоре раздался залп со стороны дороги. Это вступил в бой отряд Влада. Это стало последней каплей, и те немногие бойцы, что еще пытались оказать сопротивление или починить технику, побросали все и побежали вслед за более прозорливыми соратниками. Вдоль реки, прочь от Савина. Прошло еще несколько наполненных грохотом выстрелов минут, а потом ко мне подскочил Виктор Харитонович. «Все!» — крикнул он мне на ухо. «Автоматы не добивают. И даже с поднятых платформ основная часть пушек тоже». Я оглянулся и увидел, что площадки, на которых стоит наша артиллерия с помощью встроенных механизмов, уже подняты и возвышаются на 2 метра над головами сражающихся защитников. Красиво. «Продолжайте стрелять из того, что добивает», — крикнул я и схватил рацию. «Граф в группе перехвата». «На месте!» — донесся до меня крик Свята. «Бегу!» Я слетел со стены и, расталкивая стоящих в резерве солдат, помчался в сторону ворот, где меня уже ждало 10 забитых под завязку телег. «Погнали!» — приказал я, запрыгивая в одну из них. «Есть!» — крикнул Феникс, и мы сорвались с места. Савина мы объехали с противоположной от идущего боя стороны, промчались мимо полей, а потом, как оказалось, напрасно разобранных заводов, и нырнули в воду. Не замедляя скорости, мы пересекли ее и вскоре въехали на опушку леса, где нас ждали заранее подготовленные квадроциклы. Мы быстро пересели и по лесу рванули вслед за уцелевшими войсками противника. Разумеется, я продолжил следить за бегущими в панике воинами через жучков, а вот они, даже если бы смотрели на наш берег очень внимательно, ничего бы не увидели. Гензо прикрывал нас иллюзиями. Наконец мы с ними поравнялись и замедлились. 1200 осталось! — крикнул с соседнего квадроцикла Свят. Ага, неплохо мы порезвились, причем среди них много легко раненых, а большинство слили всю манну. Наши там! — я махнул рукой, указывая направление, и мы, немного изменив траекторию, вскоре соединились со вторым отрядом, изначально дежурившим на этом берегу. Спокойно дать уйти гадам мы не собирались и припасли для них 10 не самых дальнобойных пушек и 15 гранатометов. Еще 2 километра мы двигались параллельно постепенно собирающимся вместе врагам. Наконец они посчитали, что отбежали от Савина достаточно далеко, и принялись спешно готовиться к переправе. «Еще 100 метров», — сообщил я. Достигнув нужной точки, мы слезли с байков и сначала пошли, а потом поползли к берегу. Место я выбрал не случайно, здесь возвышался небольшой заросший деревьями холм. Вот на его склоне, скрытые от глаз врагов, мы и расположились. 200 против 2000, — тихо рассмеялся Свят. — Отличное соотношение, красивое. — Да, неплохое, — кивнул я, но на самом деле был немного расстроен. Я ждал, что хмыри наведут какую-нибудь ледяную переправу, как они, собственно, и собирались сделать, когда ехали сюда. Но сейчас то ли магов воды осталось не так много, то ли отпала необходимость переправлять технику. Однако они свое решение поменяли. Беглецы разделились, и в то время как одни заняли оборону на случай, если мы их преследуем, другие надували лодки и загружали их спасенной амуницией. «Орудия установлены, нужно будет только затолкать их на холм», — доложил подползший ко мне гвардеец. «Гранатометчики тоже готовы». «Тогда ждем», — кивнул я, и, пользуясь моментом, перезарядил ружье. Минут через 10 первые лодки отчалили. К сожалению, плыли они очень широким фронтом, и шансов полностью остановить переправу у нас не было. «Ну да ладно, сделаем, что сможем». «Приготовиться», — скомандовал я. «Я атакую первым, вы выскакиваете на холм сразу за мной. Магии и из автоматов бейте по лодкам. Гранатометы и пушки по скоплению тех, кто еще не успел отчалить». Бойцы передали команду по цепочке, а я медленно пополз к вершине холма. «Еще чуть-чуть и еще. Пора». Я вскочил и вскинул пирамидку. Мощнейший воздушный удар обрушился на воду и поднял настоящее цунами. Широкая волна не меньше 7 метров в высоту поднялась над рекой и покатилась к противоположному берегу, опрокидывая лодки и наводя панику среди бойцов противника. Тут же на холм вбежали наши. Загрохотали автоматы и засверкала магия. Через реку, оставляя росчерки, полетели 1,5 десятка ракет. Взрывы слились в рокот, а противоположный берег расцвел взрывами, и его окутало дымом. С запозданием противники открыли ответный огонь, но о прицельной стрельбе речи не шло, а шальные пули наша броня блокировала легко. Я переместил пирамидку и снова ударил по воде на левом фланге, где лодки противника почти достигли берега. В этот раз волна получилась даже больше, и на время проблемы с этой стороны нас беспокоить перестали. Тем временем на холм затолкали пушки, и они дали первый залп. Очередная серия взрывов накрыла врагов, но и они уже поняли, что к чему, и сумели рассредоточиться. Плотность свистящих вокруг нас пуль опасно возросла, а вскоре мне пришлось перехватывать в полете первые две ракеты. «Отходим», — скомандовал я после третьего залпа наших пушек, и, не прекращая вести пальбу из автоматов, мы скрылись за холмом. «Ладно, пожалуй, с них хватит». На этой переправе они потеряли очень много имущества и не меньше 300 человек убитыми. Жаль, конечно, что мы не можем убить всех, но да ничего, может, это и к лучшему. Будет кому рассказать, что они здесь встретили. Учитывая то, что у них наверняка есть более важные задачи, вряд ли пермяки захотят и в будущем терять бойцов под стенами крепости, живущего на задворках империи графа. А если они все-таки урок не усвоили и снова придут, то и это неплохо. Мы показали далеко не всю свою силу, да и к следующему визиту тех же пушек и снарядов из Емелина у нас будет гораздо больше. «Свят, рыбак, берите байк и, не подходя близко, следите за ними. Надо узнать направление, куда они пойдут». «Есть». Оставив разведчиков, мы расселись по квадроциклам и погнали в сторону оставленных лодок. Встречали нас, мягко говоря, овациями. Шум стоял практически такой же, как и во время нашей стрельбы, и чтобы услышать друг друга, приходилось орать прямо на ухо. Мы медленно ехали через живой коридор ликующих людей, и я без устали улыбался и махал всем руками. Наконец мы прибыли в усадьбу, где меня уже ждали члены Малого Совета. «Захвачена куча техники, оружия, включая пушки и даже оборудование, которое они вывезли с заводов. Причем это именно высокоточное и дорогое оборудование. Сейчас Влад занимается пленными и ранеными. У нас тоже есть раненые, но немного. Потерь нет». Виктор Харитонович закончил доклад и довольно посмотрел на меня. «А что с танками?» — спросил я. «К сожалению, наши снаряды оказались очень мощными, а стрелки — точными. Да и нельзя было рисковать. В общем, хорошо, если мы из того, что осталось, с заменой кучи деталей сумеем собрать два рабочих танка. Даже два будет отлично», — обрадовался я. «После того, как закончим собирать трофеи здесь, — заговорил Феникс, — нужно отправить аквалангистов на то место, где они переправлялись. Там наверняка в рюкзачках на дне еще много чего хорошего лежит. Те же жемчужины, которые они собирали всю дорогу, должны быть где-то там, да и гранатометы я у них видел». «Понял», — кивнул полковник и что-то записал. «Заводы восстанавливаем», — повернулась ко мне Катя. «Я оставил в лесу Святой рыбака. Давай подождем и убедимся, что гады пошли своей дорогой. И отбой в Лос-Сантосе пока не давайте». «Хорошо», — кивнул Феникс. «Так, что там еще?» Я задумчиво побарабанил пальцами по столу. «А, заберите из огненной усадьбы все черные кристаллы и запускайте туда рабочих. Пусть продолжают возводить стены. Вроде все». Я повернулся к Виктору Харитоновичу. «Какие мысли после сегодняшнего боя?» «Нами однозначно заинтересуются», — пожал плечами полковник. «С другой стороны, они явно куда-то целенаправленно шли, скорее всего, на объединение с другими войсками. Вероятно, потом они куда-то ударят, но вряд ли с нашей стороны, так как отсюда всех союзников они уже вывели. Скорее всего, пойдут на запад, в сторону Михайловского железорудного месторождения и Орла, чтобы окончательно обрубить Нижегородской империи доступ к железу. Также они могут пойти еще дальше, обойти Москву с запада и ударить в районе Твери или Вышнего Волочка. Но это опасный и долгий путь». «Со всем этим я согласен», — кивнул я. «Но больше имел в виду, какие мысли непосредственно по сражениям». «По сражениям? Все очень неплохо», — довольно улыбнулся Виктор Харитонович. Мы сегодня не уничтожили их всех только потому, что 2/3 площадок под пушки пустовали, а также потому, что быстро кончились новые пробивные снаряды, и они смогли закрыться щитами. Если мы сумеем поставить пушки по всему периметру, доработать механизм, чтобы он мог поднять их еще выше, например, 10 метров относительно земли, то сможем отбить гораздо более масштабную атаку. Не всегда мы будем знать, где заранее закопать кристаллы, напомнил я, и они смогут стрелять в ответ. Это да, но самые вероятные места мы перекрыть можем, развел руками полковник. Плюс к тому, предлагаю наши катапульты для метания черных кристаллов тоже пустить в серию. Нужно иметь хотя бы 20-30 таких, а лучше 100. Так свободного места в деревне не останется, если мы все это здесь расставим, рассмеялся я. Но согласен. Я дам команду нашим инженерам. Стрелять в одну сторону гораздо приятнее, чем когда стреляют и в ответ. Также хорошо зарекомендовали себя наши улучшенные калашниковы, продолжил Виктор Харитонович. Конечно, про прицельную дальность мы не говорим, но убойная сила пуль оставалась до 2 километра. А еще очень неплохо бы сделать большую бронированную машину, о которой вы говорили. Когда сегодня, после второго залпа, они запаниковали, я представил, что если, допустим, неподалеку от них раскрывается подземный ход, из него выныривает здоровенная штуковина 10 метров в высоту, это будет очень эффективно. Пусть даже в ней не окажется пушек, а просто будет большая жемчужина, работающая на защиту и на движение. Она просто пронесется по рядам противника, сомнет остатки артиллерии и раздавит всех, кто попадется на пути. Обычно спокойный полковник сейчас говорил очень громко, активно жестикулировал, а его глаза сияли. Мне кажется, за сегодняшний день он скинул 10 лет. «Это классная затея», — кивнул я. «Но есть один минус. Все это, включая пушки, требует просто дикого количества железа. У нас большие запасы, но и расходы немаленькие». «Мы сегодня захватили кучу металлолома», — заржал Феникс. «Это, во-первых», — поднял палец Виктор Харитонович, — «а во-вторых, вы, ваше сиятельство, говорили про то предприятие «Медведи», которое мы недавно уничтожили. Там же были какие-то цеха, сделанные из металла». «Там в основном бетонные сооружения», — вспомнил я. «Ну да, металлические тоже были». «Таких мест немало», — принялся развивать мысль Виктор Харитонович. «Причем вся эта армия шла от Липецка и по пути много чего сожгла. Я думаю, скоро станут появляться сгоревшие заброшки, где будут металлические гаражи и цеха. Может быть, мы как-то сможем их оттуда вывести, разрезать там или еще чего-нибудь сделать». Полковник замолчал, явно намекая на какую-то мою тайную магию. «Хм», — задумался я. «Можем». «Таких в диких землях полно», — заметил Феникс. «Можно со сталкерами поговорить, они подскажут, где. Главное — суметь их измельчить и доставить». «Сумеем», — усмехнулся я. «Спасибо за идею, Виктор Харитонович. Что еще?» «У меня все», — после секундной паузы сказал полковник. «Там вас Костя в кабинете ждет», — подсказала Катя. «А, точно. Все, тогда организация на вас. Старайтесь быстрее выгнать всех лишних из Савина, а то у меня начинается боязнь большого скопления людей». Я улыбнулся и вышел из усадьбы, но до тюрьмы дойти не успел. «Влад, графу, слушаю». «Ваше сиятельство, срочно выйдите за ворота внешней ограды. Там большая черная фура неподалеку. Жду вас возле нее». «Ого». Я ускорился и, лавируя во все еще достаточно плотной толпе, побежал к кирпичной стене. Влад стоял у нужной машины, и едва я подбежал, нырнул внутрь. Я последовал за ним, и улыбка сама собой заползла на лицо. «Ну, привет». У лежащего передо мной человека не было ног и левой руки по плечу. Зато его обрамленное слипшимся от крови длинными черными волосами лицо я узнал. Это был бывший губернатор Липецка, Никита Захарович Юдин. «Ничего не говорит», — шепнул мне на ухо Влад. «И он при смерти». «Молодец, что позвал», — кивнул я. «Всем выйти из машины». Гвардейцы быстро выполнили приказ, а я установил звукоизолирующее поле и сел перед пленным на корточке. Знаешь, кто я?» «Надо полагать, граф Акулов». Бывший губернатор сплюнул кровь на пол. «Ты даже не понимаешь, щенок, что натворил». «Так просвети меня», — проговорил я и вдруг почувствовал магическое касание. «Вот сука, он пытается влиять на меня магией контроля». «У тебя есть только один шанс спасти свою жизнь и защитить своих близких», — с угрозой прошипел Юрин. «Вылечить меня и доставить в то место, куда я скажу». «И что?» — я поднял бровь. «Тогда твои пермские друзья простят мне то, что я устроил?» «Если ты присоединишься к нам и искупишь свою вину, то да. Мы все равно победим. А если ты не сделаешь этого, то скоро к тебе придут. Придут и подохнут так же, как и ты, из снегов. Кстати, это я его убил, как и тех магов в подвале, которые качали кристалл контроля». «Ты?» — глаза бывшего губернатора распахнулись. «Ага, и почти все операции против центра тоже я сорвал. И кристалл контроля у меня тоже есть. И еще вот, я достал пирамидку. Видел когда-нибудь такое? А еще смотри, как я умею. Гензо, проявись!» Прямо на коленях пленного появилась лохматая бутылка. «В этом же облике нужно», — уточнил хранитель, не сводя огромного глаза с лица побледневшего Юдина. «Можно и что-то другое». «Слушаю и повинуюсь». Гензо начал расти, и из его тела в разные стороны метнулись десятки щупалец, а в распахнутом рту блеснули острые клыки. «Ваши знания — ничто в сравнении с моими», — глядя пленнику в глаза и давя его магией, прошептал я. «Если твои друзья придут сюда, они все умрут. Я уничтожу Пермскую империю, если она встанет на моем пути. И знаешь почему?» «Почему?» — прохрипел пленник. «Смотри». Я снял часть своих защитных блоков и открыл оппоненту свой разум. Он обрадованно рванул в него, и в тот же миг я одновременно ударил пирамидкой и активизировал красный кристалл. Удар предназначался не мне, но даже его эхо вызвало жесточайшую головную боль. Но это был единственный способ проломить мощнейшую защиту Юнина. Он заорал и, рухнув на пол, забился в конвульсиях. Я же, прорываясь сквозь блоки, пытался влезть в его голову. «Пермь! Дом!» — заорал я, стараясь вызвать нужные ассоциации. «Нет!» — заорал он. «Не может быть! Уйди от меня, чудовище! Возвращайся назад, в ад!» «Захват Нижегородской империи! Планы!» Наши разумы будто слились. Он видел мое прошлое, а я старался разглядеть его, но, к сожалению, магию такого высокого порядка контролировать не мог и видел лишь мелькающие образы. Большой город, обнесенный высокой каменной стеной, ездящие по его улицам машины, мчащиеся сквозь леса тысячи людей на квадроциклах, стоящий на реке огромный флот, летящие по небу вертолеты. «Где ваши войска?» «Уйди из моей головы!» — прохрипел Юдин, изо всей силы ударился затылком об пол и умер. «Падла!» — проскрежетал я зубами и, тяжело дыша, прислонился к стене фургона. Как назло, спасительный восстанавливающий эликсир завалился на самое дно рюкзака, и дрожащими руками выковырять его долго не получалось. Наконец я справился. Зелье согрело желудок, и уже через пару минут мне стало заметно лучше. Ладно, может, все не так плохо, если верить книгам, то добытая таким образом информация может проявиться не сразу, а всплыть как-нибудь потом или даже присниться. Что же касается ментальной защиты покойного, то она была самого высокого уровня, и ставил ее явно он не сам. Может, Снегов, а может, и еще кто покруче. А вот с этим парнем я бы не хотел столкнуться в ближайшее время, особенно за пределами Савина. Минут пять мне потребовалось, чтобы прийти в себя, и практически не шатаясь, я вылез из фургона. «Если честно, я в шоке», — поднялся мне навстречу Костя, когда я зашел в свой кабинет. «Отчего?» — невинно спросил я, садясь в кресло. «От всего», — Костя махнул ладонью в сторону окна. «Будем считать, что нам повезло», — рассмеялся я. «Ладно, давай это обсуждение отложим на потом, а сейчас у меня к тебе два важных вопроса. Первый — нужно связаться с Усманью и организовать вывоз пленных». «А твоим людям не нужно время?» — майор замялся. На допрос, например. Ух ты, какие интересные мысли. Уже нет, ухмыльнулся я. Но спасибо за заботу. Да не за что. Кроме связи нужно починить ретранслятор. От этого мало что осталось. Я думаю, после того, что здесь произошло, даже если их нет на складах, ради вас разберут где-нибудь в другом месте и перенесут сюда. Я займусь этим вопросом. Постараемся сделать уже завтра. Отлично, спасибо. Да не за что, повторил ликвидатор, еще больше смущаясь. Дима, как вы сделали так, чтобы они не стреляли в ответ? А вот и первый неудобный вопрос. Да они запаниковали просто, ответил я. Прошу именно так всем рассказывать. А еще лучше скажи, что твоя группа вообще стояла на другой стене и не видела сам бой. А пленные? А пленные запаниковали, и им показалось. В кабинете повисла пауза, и, воспользовавшись этим, я наполнил водой из графина 2 стакана. «Слушай, Дим», — медленно начал Костя, почесывая заросший щетиной подбородок, — «а может, возьмешь меня в свою команду?» «Ты и так в команде», — твердо произнес я. «Я имею в виду в команду посвященных. Здесь явно какая-то херня очень непростая творится. Я уже давным-давно понял и говорил тебе неоднократно, что я на твоей стороне. Настолько на твоей, что если ты мне сейчас скажешь уволиться из ликвидаторов и прийти жить сюда, я это сделаю, не задумываясь, как и все мои друзья». «Ты серьезно сейчас?» — поднял бровь я. «Абсолютно. Я никогда не встречал такого человека, как ты, и не видел ничего похожего на то, что происходит здесь. Я очень рад, что могу тебе помочь, но хотел бы делать больше. И почему-то мне кажется, что если ты посвятишь меня в свои тайны, мой КПД возрастет». «А еще возрастет вероятность утечки», — медленно проговорил я. «Кость, ты пойми меня правильно. Я тебе и твоим ребятам полностью доверяю, считаю вас членами команды. Но если ты обратил внимание, почти все наши люди не покидают пределов Савина. А если покидают, то большими группами с минимальными рисками быть захваченными в плен. У тебя таких рисков будет полно». «Понимаю, паник майор. Даже если ты не будешь отвечать на вопросы, есть гипноз, похищение и пытки. Есть много чего еще. Я не могу сейчас так рисковать. Ты и так сильный маг, а пока лучше пусть останется все как есть. Но поверь мне», — я дружески улыбнулся, «при первой же возможности, или если ты все-таки покинешь ликвидаторскую службу и придешь к нам, я и тебе, и твоим ребятам все сразу же расскажу». «Но секреты есть?» — уточнил Костя. «Конечно есть», — рассмеялся я. «И то, что ты видишь сейчас вокруг, — это только начало. Скорость развития Савина останется прежней, скоро тут будет настоящий город. И если ты хочешь помочь, то нам очень нужно железо. Брошенные цеха, склады, гаражи, машины. Как в диких землях, так и здесь. Мы готовы все это забрать. А если у плохих людей, то и силы». «Я понял тебя», — кивнул ликвидатор. «Думаю, я смогу донести до руководства мысль о том, что после того, как вы устроили здесь кровавую мясорубку, эти козлы придут мстить, так что вам надо помочь. Попробую выбить все, что смогу». «Спасибо. Это нам очень...» «Дом графу», — прервала меня рация. «Слушаю. Свят вышел на связь. Говорит, что выжившие идут на запад и, скорее всего, потом свернут на север и двинут к Орлу». «Отлично. Пусть еще немного их проводят и возвращаются. Также пусть Феникс дает отбой в Лос-Сантос и едет туда». «Есть». Рация отключилась, и я снова посмотрел на Костю. «Мне пора. Надеюсь, ты меня понял и не обиделся». «Я не обиделся. Ты прав, риски большие». Костя вздохнул и встал. «Ладно, пойду вызывать подмогу. А ты запомни все, что я сказал. И если что, сразу звони». «Ты тоже». Я поднялся с кресла и пожал крепкую ладонь ликвидатора. «Срочная шифровка по 3-му каналу», — доложил ворвавшийся в дверь дуб первый помощник князя Диких Земель Сергея Ярова. Сидящий за большим деревянным столом крупный русоволосый мужчина лет 40 взял послание и достал ключ шифра. Минут 10 он скрупулезно выписывал буквы на другой лист, а когда закончил, дважды перечитал получившийся текст, после чего сжег. Любопытно, медленно, вытирая пепел с пальцев, проговорил он. «Что случилось?» — спросил Дуб. «Да тут наши хорошие знакомые просят об одолжении. Похоже, их дела в Нижегородской империи идут не совсем гладко». «Одолжение?» — понял бровь помощник. «Ага. И они готовы за него очень хорошо заплатить. И что надо делать?» «Самое смешное, что делать надо то, что мы и так собирались». На лице князя появился хищный оскал. «Надо разобраться с этим ублюдком-выскочкой Акуловым и со всеми его шестерками в регионе». «Объявить общий сбор?» — спросил помощник. «Да. Завтра, в течение дня, нам должны доставить вооружение и технику. А вечером выходим».